ako se zde. Думал бы ты, где не мать теперь. Ельва, на радке детки сердце. А я вставить, лепи седи сердце. А я вставить, лепи седи сердце. Бог шучись, в церковь ты видь не мельт.